Часть первая. Глава первая. Обломки 1. Лондон, май 1536 года. Королеве срубили голову. Он уходит. Острый приступ голода напоминает ему, что сейчас время второго завтрака или раннего обеда. Для событий этого утра еще не придумано правил. Очевидцы, преклонившие колени, чтобы проводить ее душу, встают и надевают шляпы. Под шляпами ошеломленные лица. Он возвращается похвалить палача, который исполнил работу с изяществом и блеском. И хотя король был щедр, важно наградить за отличную службу не только кошельком, но и словами. Бывший бедняк, он знает по опыту. Маленькое тело лежит там, где упало. На животе, раскинув руки, оно плывет валом. Кровь сочится сквозь доски эшафота. Француз, за ним посылали в Кале, запеленал голову в ткань и передал одной из женщин, которые прислуживали Анне в последние минуты. Он наблюдает, как, приняв узел у палача, женщина вздрагивает от затылка до пят. Впрочем, узел она сжимает крепко. Голова тяжелее, чем кажется. Ему, бывавшему на полях сражений, это известно. Женщины ведут себя весьма похвально. Анна бы ими гордилась. Они не позволяют никому из мужчин ее коснуться, выставляют вперед ладони, отстраняют тех, кто вызвался помочь. Оскальзываясь в крови, склоняются над тщедушным телом. Он слышит их сдержанные вдохи, когда они поднимают за ткань то, что осталось от Анны. Женщины боятся, что ткань порвется, и пальцы коснутся холодеющей плоти, обходят пропитанную кровью подушку, на которой она преклонила колени. Краем глаза он видит, как кто-то срывается с места. Легкий на подъем, тощий придворный в кожаном джеркине. Лавкач Фрэнсис Брайан спешит сообщить королю, что отныне тот свободный мужчина. Фрэнсис, кузен мертвой королевы, однако не забывает, что и будущая королева — его кузина. Под гроб приспособили узкий сундук для стрел, как раз по размеру. Женщина, которая держит узел, опускается на колени вместе со своей подмокшей ношей. Поскольку места в сундуке больше нет, голову помещают в ноги трупа. Женщина встает, крестится. Окружающие повторяют ее жест, его рука послушно следует за всеми, затем он спохватывается и сжимает пальцы в кулак. Бросив прощальный взгляд, женщины отступают, держа руки на весу, чтобы не запачкать платье. Кто-то из подчиненных Кингстона приносит льняные полотенца. Слишком поздно. «Эти люди меня поражают», — говорит он французу. «У них было несколько дней, чтобы найти гроб. Они знали, что ей не жить. Никаких сомнений не было». «Может, и были, мэтр Кремюэль?» Ни один француз не способен произнести его имя правильно. «Может, и были, поскольку, как я понимаю, сама дама надеялась, что король пришлет гонца остановить казнь. Видели, как она смотрела через плечо, поднимаясь по ступеням?» Он о ней и думать забыл. Все его мысли о новой невесте. «Итак, пусть на этот раз все сложится», — говорит француз. «Надейтесь на лучшее. Если меня вызовут снова, я запрошу больше». Палач отворачивается и начинает чистить меч, обращаясь с ним любовно, словно оружие его друг. «Толецкая сталь!» Француз протягивает меч, предлагая ему полюбоваться. «Чтобы заполучить такой клинок, до сих пор Клоняемся испанцам!» Он, Кромвель, трогает пальцем лезвие. Сегодня, глядя на него, в это трудно поверить, но его отец был кузнецом. Его влечет ко всему железному, стальному, к тому, что извлечено из земли и выковано, к тому, что плавится, чеканится, заостряется. На мече гравировка, терновый венец и молитва. Зрители понемногу расходятся, придворные, олдермены и городские чиновники в шелках и золотых цепях, в ливреях тюдоров, со знаками отличия лондонских гильдий. Два десятка очевидцев, и никто толком не понимает, свидетелем чего стал. Они знают, что королева мертва. Но все произошло так быстро, что еще не уложилось в голове. «Она не страдала, Кромвель», — говорит Чарльз Брэндон. «Милорд Суффолк, не переживайте, она страдала». Брэндон ему омерзителен. Когда все преклонили колени, герцог остался стоять. Слишком много чести. Герцог ненавидит королеву. Он вспоминает, какой нетвердой походкой она шла к эшафоту. Ее взгляд через плечо, который не ускользнул от француза. Даже произнеся последнее слово и призвав молиться за короля, она продолжает всматриваться поверх толпы и все же не позволила надежде себя ослабить. Редкая женщина способна так встретить свой конец, да и мужчин немного. Он заметил, что ее начала бить дрожь, но это было уже после молитвы. Обошлись без плахи. Француз просто велел Анне встать на колени. Одна из женщин завязала повязку. Она не видела ни меча, ни даже его тени. Клинок вошел в шею с тихим свистом, мягче, чем ножницы в шелк. Все мы, точнее большинство, не Брэндон, сожалеем, что до такого дошло. Сундук несут в часовню, плиты подняты. Анну положат рядом с братом Джорджем Болейном. «При жизни они делили ложе», — говорит Брэндон. «Весьма удобно, что теперь они делят гробницу. Посмотрим, как они будут любиться там». «Идемте, господин секретарь», — говорит комендант Тауэра. «Предлагаю легкий завтрак, если вы окажете мне честь. Все мы сегодня встали ни свет ни заря». «Вы можете есть, сэр?» Его сын Грегори сегодня впервые видел смерть. «Мы должны трудиться, чтобы есть, и есть, чтобы трудиться», — говорит Кингстон. «Зачем королю слуги, которые из-за мысли о куске хлеба не могут сосредоточиться?» «Сосредоточиться», — повторяет Грегори. Недавно сына послали учиться искусству риторики. И хотя Грегори еще не овладел приемами красноречия, он стал внимательнее к отдельно взятым словам. Иногда кажется, будто он выстраивает их в ряд, чтобы рассмотреть. Иногда тычет в них палкой, а порой... От этого сравнения невозможно удержаться. Подбирается к ним, крутя хвостом, словно пес, обнюхивающий какашки других собак. «Сэр Уильям, а бывало раньше, чтобы английскую королеву казнили?» — спрашивает Грегори коменданта. «Насколько я знаю, нет», — отвечает комендант. «Во всяком случае, юноша, при мне такого не случалось». «Это заметно», — говорит он, Кромвель. «Так все ваши промахи последних дней просто из-за отсутствия опыта? Вы не способны с первого раза что-нибудь сделать правильно?» Кингстон заливисто смеется, вероятно, думает, что он пошутил. «Видите, милорд Суффолк», — обращается комендант к Чарльзу Брэндону, — «Кромвель считает, мне не мешает набраться опыта в отрубании голов». «Этого я не говорил», — думает он, а вслух произносит. «Сундук для стрел был удачной находкой». «Я бросил бы ее в навозную кучу», — откликается Брэндон, «а под ней закопал бы ее братца и заставил бы их отца смотреть. О чем вы только думали, Кромвель? Зачем оставили его в живых? От него одни неприятности». Он гневно оборачивается к герцогу, впрочем, зачастую его гнев притворный. «Милорд Суффолк, вам часто случалось оскорблять короля и после на коленях умолять о прощении. И зная вас, не сомневаюсь, что на этом вы не остановитесь. Так что же? Вам нужен король, которому неведомо милосердие? Если вы, как утверждаете, любите короля, подумайте о его душе. Однажды он предстанет перед Господом и ответит за каждого подданного. Если я говорю, что Томас Болейн не опасен для государства, значит, не опасен. И если я говорю, что он будет жить в мире и покое, то так тому и быть». Гуляющие придворные поглядывают на них. Суффолк с огромной бородой, сверкающие глаза, мощная грудь и государственный секретарь, одетый неярко, приземистый, в теле. Придворные с опаской обходят ссорящихся, удаляясь судачить в дальний конец лужайки. «Господи помилуй!» — говорит Брэндон. «Вы решили преподать мне урок? Мне, перу королевства? Вы оттуда, откуда вы взялись?» «Я стою там, куда меня поставил король. Если я намерен преподать вам урок, вам придется его усвоить». Он, Кромвель, думает: «Остановись, что ты творишь? Обычно он сама учтивость, но если смолчать у эшафота, то где тогда говорить правду?» Он косится на сына. С коронации Анны прошло 3 года без 1 месяца. Некоторые из нас стали мудрее, другие выше. Грегори, когда он велел ему присутствовать на казни, сказал, что не сможет. «Она женщина, я не выдержу». Однако мальчик следил за лицом и речами. «Всякий раз, когда ты будешь среди людей, — учил он Грегори, — знай, они оценивают тебя, прикидывают, достоин ли встать рядом со мной на королевской службе». Они отступают, чтобы отвесить поклоны герцогу Ричмондскому Генри Фицрою, королевскому бастарду. Это красивый юноша, унаследовавший от отца тонкую розоватую кожу и рыжие волосы, нежные растеницы. Гибкий, как тростинка, ему еще предстоит вытянуться и возмужать. С высоты своего роста Ричмонд нависает над ними. «Господин секретарь, этим утром Англия стала лучше». Грегори спрашивает: «Милорд, вы тоже не встали на колени? Почему?» Ричмонд вспыхивает. Он понимает, что не прав, и, как его отец, не умеет это скрыть, но как отец готов с пеной у рта отстаивать свою неправоту. «Я не хочу быть лицемером, Грегори. Милорд-отец сказал мне, что Болейн хотела меня отравить, хвасталась этим. Теперь ее непотребства разоблачены, и она понесла заслуженное наказание». «Вы не больны, милорд? Слишком много вина вчера вечером, — догадывается он, — пили за будущее Ричмонда, не иначе». «Просто устал. Мне нужно выспаться, выбросить это зрелище из головы». Грегори провожает Ричмонда глазами. «Как вы думаете, он станет королем?» «Если станет, он тебя не забудет», — — весело отвечает он. «Он и так меня помнит», — говорит Грегори. «Я сболтнул лишнего?» «Иногда полезно говорить то, что у тебя на уме. В особых случаях. Даром тебе это не пройдет, но говорить все равно следует». «Не думаю, что стану советником», — замечает Грегори. «Вряд ли я когда-нибудь это освою. Открывать рот или молчать, смотреть или отводить взгляд. Вы сказали, когда палач занесет меч, после чего она умрет. Так вот, когда он занесет меч, вы сказали, опусти голову и закрой глаза. Но я наблюдал за вами, вы смотрели». «А что мне оставалось?» Он берет сына за руку. «Иначе покойница приставила бы отрубленную голову на место, выхватила у палача меч и гнала бы меня до самого Уайтхолла». «Может быть, она и мертва», — думает он, — «но все еще способна меня погубить». Завтрак. Пшеничные булки из лучшей муки, кружащее голову крепкое вино, герцог Норфолк, дядя покойный, кивает ему. «Не всякий труп влезет в сундук для стрел. Другому пришлось бы руки отрубать. Вы не думаете, что Кинстон сдает?» Грегори удивлен. «Сэр Уильям не старше вас, милорд», — раздается гогот. «Считаешь, 60-летних надо, как старых лошадей, ссылать в деревню щипать траву?» Грегори считает, из них давно пора варить клей. Он обнимает сына за плечи и скоро сварит его из собственного отца. «Но вы гораздо моложе милорда Норфолка», — Грегори оборачивается к герцогу, подробно объясняет. «Мой отец здоровяк, если не считать лихорадки, которую он подхватил в Италии. Да, он работает от зари до зари, но работа еще никого не сводила в могилу, как он любит повторять. Врачи говорят, его не свалишь с ног пушечным ядром». Те, кто присутствовал на казни, своими глазами видели, что с прежней королевой покончено, и теперь теснятся в открытых дверях. Городские чиновники, отпихивая друг друга, спешат перемолвиться с ним словечком. У всех на устах один вопрос. «Господин секретарь, когда мы увидим новую королеву? Когда Джейн удостоит нас чести ее лицезреть? Поедет ли она по городу верхом или проплывет на королевской барке? Какой герб выберет? Какой девиз? Когда нам усадить художников и мастеров за работу? Скоро ли коронация? Какой подарок придется ей по душе? Как угодить будущей королеве?» «Мешок с деньгами будет всегда кстати», — отвечает он. — «Вряд ли она покажется на публике до свадьбы, но ждать осталось недолго. Она по-старомодному набожна, поэтому стяги и расписные ткани с изображением ангелов, святых и Девы Марии придутся ей по вкусу». «Придется поискать, что у нас залежалось со времен Екатерины», — говорит лорд-мэр. «Весьма благоразумно, сэр Джон, к тому же сэкономит городскую казну». «У нас есть триптих с житием святой Вероники», — замечает престарелый член гильдии. «На первой доске плачущая святая стоит на пути к Голгофе, а Христос несет мимо свой крест. На второй...» «Разумеется», — бормочет он. «На второй святая вытирает лицо Спасителя. На третий держит окровавленный плат, на котором проступает образ Христа, запечатленный его драгоценной кровью». «Моя жена заметила», — говорит комендант Кингстон, «что утром дама вместо обычного своего чепца надела головной убор по образцу тех, которые носила покойная Екатерина. Жена задумалась, что бы это значило». Возможно, то был знак уважения умирающей королевы королеве умершей. Этим утром они встретятся в иной стране. Им будет о чем поговорить. «Если бы моя племянница подражала Екатерине в скромности, кротости и покорности, — говорит Норфолк, — то сберегла бы голову на плечах. Грегори от изумления пятится, врезаясь в лорд-мэра. — Но, милорд, Екатерина не была покорной. Она годами отказывалась подчиниться королю, который велел ей отступиться и дать ему развод. Разве вы не сами ездили убеждать ее? Она заперлась у себя в комнате, и вы все святки кричали ей через дверь. — Вы перепутали меня с милордом Суффолком, — бросает герцог. — Еще один бесполезный старый дурень, так, Грегори? Чарльз Брэндон — это великан с большой бородой, а я жилистый старикан с дурным нравом. Видите разницу? — Ах, да, припоминаю, — говорит Грегори. Эта история так пришлась по душе моему отцу, что мы сделали из нее пьесу, которую поставили в двенадцатую ночь. Моему кузену Ричарду, который изображал милорда Суффолка, приделали кудельную бороду до пояса, а мастер Рейф Седлер, натянув юбку, чистил герцога по-испански. Отцу досталась роль двери. «Жаль, я не видел!» Норфолк трет кончик носа. «Нет-нет, Грегори, я не шучу!» Они с Чарльзом Брэндоном давние соперники и радуются промахами друг друга. «Интересно, что вы поставите на следующее Рождество?» Грегори открывает рот и снова закрывает будущее. Чистый белый лист. Он, Кромвель, спешит вмешаться, пока сын не начал этот лист заполнять. «Джентльмены!» Могу поведать вам, какой девиз избрала новая королева. «Повиноваться и служить». Гости пробуют слова на вкус. Брэндон хохочет. «Лучше подстелить соломки, не так ли?» «Совершенно согласен», — Норфолк опрокидывает Мадеру. «Отныне кто бы ни вздумал перечить Генриху, это будет не Томас Говард». Он тычет себя пальцем в грудину, словно иначе его не поймут. Затем хлопает государственного секретаря по плечу, всем видом подчеркивая доброе расположение. «И что теперь, Кромвель?» «Не обманывайтесь. Дядюшка Норфолк нам не товарищ, не союзник и не друг. Он хлопает нас, чтобы оценить нашу твердость». Оглядывает бычью шею Кромвеля, примеряется, какой клинок подойдет. В 10 они оставляют честную компанию. Снаружи солнечные лучи пятнают траву. Он шагает в тень, его племянник Ричард Кромвель рядом. Надо бы навестить Уайета. «Все хорошо, сэр?» «Лучше не бывает», — отвечает он честно. Именно Ричард несколько дней назад привел Томаса Уайета в Тауэр. Не применяя силу, не зовя стражников, словно пригласил на прогулку по берегу реки. Ричард наказал относиться к кузнику со всевозможным почтением, поместить его в удобную камеру в надвратной башне. Туда и ведет их надзиратель Мартин. «Как заключенный?» Словно речь идет не об Уайете, а о простом узнике, до которого ему не больше дела, чем до любого другого. Мартин отвечает. «По-моему, сэр, он никак не может забыть тех пятерых джентльменов, что третьего дня лишились голов». Мартин произносит это небрежно, будто потерять голову все равно, что шляпу. «Мастер Уайт удивляется, почему его не было среди них», — продолжает Мартин. «А еще он все время ходит, сэр. Потом садится. На столе бумага. Кажется, будто собирается писать, но нет. Не спит. Глухой ночью требует света. Подвигает к столу табурет. Начиняет перо. 6 утра, светло, как днем. Ты приносишь ему хлеб и эль. Он сидит перед чистым листом, а свеча горит. Только добру перевод. Приноси ему свечи, я оплачу. Хотя, должен признать, он настоящий джентльмен. Не такой гордец, как другие. Генри Норриса называли «добрый Норрис», но с нами обращался как с собаками. Истинного джентльмена потому и видно, что он учтив даже в дни испытаний. — Я запомню, Мартин, — говорит он серьезно. — Как поживает моя крестница? Ей уже два, можете поверить? В ту неделю, когда родилась дочь Мартина, он навещал в Тауэре Томаса Мора. То было самое начало их поединка. Он еще надеялся, что Мор уступит королю и спасет свою жизнь. «Будете крестным?» — спросил его Мартин. Он выбрал имя Грейс. Так звали его умершую младшую дочь. Мартин говорит: «Мы не можем присматривать за узником каждую минуту. Боюсь, мастер Уайт наложит на себя руки». Ричард смеется. «Мартин, неужто среди твоих подопечных не было поэтов? Любителей тяжко вздыхать. А если молиться, то непременно в рифму. Поэт подвержен меланхолии, но, уверяю тебя, способен позаботиться о себе не хуже прочих. Ему нужны пища и питье. А если у него что-нибудь заболит или кольнет, ты об этом услышишь». Уайт пишет сонет, когда ушибет палец на ноге, замечает он. «Поэты благоденствуют», — подхватывает Ричард, «а вся боль достается их друзьям». Мартин сообщает узнику об их прибытии легким стуком в дверь, словно за ней покои знатного лорда. «Посетители, мастер Уайт!» В комнате танцуют солнечные блики. Молодой человек сидит за столом в луче света. «Отодвиньтесь, Уайт!» — говорит Ричард. — «Солнце падает вам прямо на лысину». Он забывает, как груба молодость. Когда король спрашивает: «Я лысею, сухарь?» Он отвечает: «Форма головы вашего величества восхитит любого живописца». Уайт проводит ладонью по редким светлым волосам. «Выпадают! Не успеешь оглянуться, Ричард. К моим 40 ни одна женщина на меня и не взглянет, если только не вздумает проломить мне череп ложечкой для яйца». Каждую минуту Уайт готов расплакаться или расхохотаться, но ни смех, ни слезы не имеют значения. Еще живой, когда пятеро казнены. Живой и не перестающий этому изумляться. Он трепещет на грани нестерпимой боли, словно человек, который подвешен на крюке и упирается в пол лишь пальцами ног. Он, Кромвель, слышал о таком способе допроса, но не имел надобности к нему прибегать. Заводите руки узнику за спину и подвешиваете его на потолочной балке. Вес тела удерживает лишь эта крохотная точка опоры. Если узник шевельнется, или если выбить из-под него ноги, он повиснет на руках и вывихнет оба плеча. Хотя это лишнее. Незачем никого калечить. Пусть болтается в воздухе, пока не удовлетворит ваше любопытство. «В любом случае, мы уже позавтракали», — говорит он. «Комендант Кингстон такой растяпа, что мы боялись, как бы он не угостил нас заплесневелым хлебом». «Он не привык», — говорит Уайт, — «отрубить голову английской королеве и пяти ее любовникам. Такое выпадает не каждую неделю». Он раскачивается, раскачивается на крюке, вот-вот оступится и завопит. «И так все кончено. Иначе бы вас здесь не было». Ричард пересекает комнату, склоняется над затылком Уайта, треплет его по плечу, твердо и по-дружески, словно хозяин любимого пса. Уайт неподвижен, лицо в ладонях. Ричард поднимает глаза. «Сами скажете, сэр». Он наклоняет голову. «Говорит ты». «Она храбро встретила смерть», — произносит Ричард. Говорила мало и по делу. Просила прощения, благодарила короля за милосердие и не пыталась оправдаться. Уайт поднимает голову, в глазах изумление. Она никого не обвиняла. Не ей обвинять кого бы то ни было, мягко замечает Ричард. Но вы же знаете Анну. У нее было здесь время подумать. Должно быть, она спрашивала себя. Его голубые глаза косятся в сторону. «Почему я здесь? Где свидетельство против меня?» Наверняка она молилась за пятерых казненных и недоумевала, почему среди них нет Уайта. «Вряд ли она обрадовалась бы, увидев вашу голову на плахе», — говорит он. «Знаю, любви между вами не осталось. Знаю, насколько злобный был у нее нрав. Но едва ли она желала увеличить число мужчин, которых погубила». «Не уверен», — говорит Уайт. «Возможно, она сочла бы это справедливостью». Ему хочется, чтобы Ричард наклонился и зажал Уайту рот. «Том Уайт», — говорит он, — «покончим с этим. Возможно, вы чувствуете, что исповедь облегчит душу. Коли так, пошлите за священником, скажите, что должны, получите отпущение грехов и заплатите ему за молчание. Но, Бога ради, не исповедуйтесь мне!» Он мягко добавляет. «Вы сделали то, что трудно было сделать. Вы сказали то, что должны были сказать. Но больше ни слова». «Иначе платить придется нам», — говорит Ричард. «Ради вас, мой дядя, прошел по лезвию ножа. Подозрения короля были настолько сильны, что никто другой не сумел бы их развеять. И если бы не мой дядя, король казнил бы вас вместе с остальными. А к тому же...» — Ричард поднимает глаза. «Сэр, можно ему сказать?» «Суд не нуждался в показаниях, которые вы нам дали. Ваше имя не упоминалось. Ее брат сам себя осудил, открыто насмехаясь над королем и утверждая перед лицом судей, что, несмотря на всю похвальбу, Генрих не способен удовлетворить женщину». «Именно так», — говорит он, глядя в потрясенное лицо узника. «Чего вы хотели от Джорджа Болейна? А мне пришлось терпеть этого глупца годами». «А жена Джорджа», — продолжает Ричард, — «оставила письменное признание, в котором утверждает, что видела, как ее муж целовал свою сестру. Его язык был у нее во рту, а также, что они часто запирались вдвоем и проводили вместе часы». Уайт отодвигает табурет от стола, подставляет лицо свету, и солнечные лучи стирают с него всякое выражение. «Фрейлины Анны, — продолжает Ричард, — тоже свидетельствовали против нее, рассказали обо всех этих хождениях в темноте, так что обошлись без вашей помощи. Они сообщили, что это продолжалось целых 2 года, если не больше». «Господи», — думает он, — «довольно», — вынимает из-за пазухи стопку сложенных листов, бросает на стол. «Это ваши показания. Сами уничтожите или доверите мне?» «Сам», — говорит Уайт, — «он до сих пор мне не доверяет». «Господь свидетель», — думает он, — «я всегда был с ним честен. Всю неделю, час за часом, он торговался за жизнь Уайта, в обмен предлагал Генриху свидетельство узника о прелюбодеяниях королевы. Прелюбодействовал ли с ней сам Уайт? Об этом он не спрашивал и никогда не спросит. Короля заверил, что нет, впрочем, без лишних слов. Если он ввел Генриха в заблуждение, лучше об этом не знать». Я обещал вашему отцу за вами присмотреть. Я исполнил обещание. Премного обязан. Снаружи красные коршуны чертят небо над Тауэром. Король решил не выставлять на всеобщее обозрение головы Анниных любовников. Если придется ехать по Лондонскому мосту с новой женой, его город должен быть чист и прибран. Коршунов лишили добычи. Неудивительно, замечает он Ричарду, что они кружат над Томом Уайетом. Ричард говорит: «Сами видите, достойный человек, даже тюремщики от него без ума. Ночной горшок и тот в восторге, что Уайет до него снисходит». Мартин пытался обиняками вызнать, что его ждет. «Ага», — говорит Ричард, — «еще привяжется к нему ненароком, и что потом?» «Здесь он пока в безопасности». «Аресты прекратятся? Уайет был последним?» «Да». «Значит, с этим покончено?» «Покончено? Нет». Сейчас Томасу Кромвелю 50. Те же быстрые глазки, то же непробиваемое коренастое тело, то же расписание дня. Его дом там, где он просыпается. В архивах на Чансери-Лейн, в его городском доме в Остин-Фраерс, с королем в Уайт-Холле или в любом из тех мест, где случится заночевать Генриху. Встает в 5, читает молитвы, совершает омовение, завтракает. В 6 принимает посетителей, рядом с ним его племянник Ричард Кромвель. Барка государственного секретаря доставляет его вверх или вниз по реке в Гринвич, в Хэмптон-Корт, на Монетный двор или в арсенал Тауэра. Хотя он до сих пор простолюдин, большинство согласится, что Кромвель — второй человек в Англии. Он викарий короля по делам церкви. У него есть право вмешиваться в работу любого ведомства, любого департамента королевского двора. Он держит в голове английские законы, псалмы и пророков, колонки королевских бухгалтерских книг, а также родословную, размер владений и доход каждого влиятельного англичанина. Он знаменит своей памятью, и король любит его проверять, вытаскивая на свет подробности забытых судебных дел 20-летней давности. Иногда он крошит пальцами сухие стебли розмарина или руты, чтобы запах пробудил воспоминания. Однако всем известно, это для вида. Он не помнит только того, чего никогда не знал. Его главная обязанность в настоящее время — избавлять короля от старых жен и снабжать новыми. Дни его длинны и наполнены трудами, всегда найдутся законы, которые следует написать, или послы, которых следует улестить и ввести в заблуждение. Он трудится при свече летними сумерками и зимними закатами, когда темнеет в 3 пополудни. Даже его ночи ему не принадлежат. Часто он спит в соседней с королем комнате, и Генрих будет его среди ночи, чтобы допросить о поступлении в казну или просит истолковать сон. Иногда Кромвелю приходит в голову, что ему следует жениться. Уже 7 лет, как он потерял Элизабет и дочерей. Но какая женщина смирится с его образом жизни? Дома его встречает Рейф Седлер. При виде хозяина он стягивает шляпу. «Сэр!» «Все позади». Рейф ждет, не сводит глаз с его лица. «Рассказывать нечего, достойный конец». «Король?» «Мы почти его не видели. Бродил между часовней и спальней, говорил со своим капелланом». «Рейф теперь доверенное лицо Генриха, у короля на посылках». «Я решил зайти на случай, если вы захотите что-нибудь ему передать. На словах. То, что нельзя доверить чернилам. Он задумывается, что можно сказать мужчине, который только что убил жену. Ничего. Ступай домой к жене. Хелен будет рада узнать, что несчастье дамы остались позади. Он удивлен. Хелен же ее не жалеет. Рейв смущен. Она считает Анну защитницей евангельской веры, которая, как вы знаете, близка сердцу моей жены. «Ах да», — говорит он, — «но я сумею защитить ее лучше». «И потом, все женщины сочувствуют, когда что-то случается с их сестрой. Они жалостливее нас, и без их жалости наш мир стал бы суровее». «Анна не заслуживает жалости», — говорит он. «Ты не рассказывал, Хелен, как она угрожала отрубить мне голову? И, как нам известно, хотела укоротить жизнь короля». «Да, сэр», — отвечает Рейв, словно успокаивая его. «Это подтвердили в суде, верно? Однако Хелен спросит, простите меня, естественный вопрос для женщины, что станет с дочерью Анны Болейн? Король от нее отречется? Он не может быть уверен, что она его дочь, но и в противоположном не может быть уверен». «Теперь это не важно», — говорит он. «Даже если Элиза — дочь Генриха, она все равно незаконно рожденная. Как мы теперь знаем, его брак с Анной никогда не был законным». Рейв чешет макушку, отчего его рыжие волосы встают хохолком. «Выходит, если его брак с Екатериной также незаконен, король ни разу не был женат. Дважды был молодоженом, но не мужем. Такое когда-нибудь случалось с королями? Может быть, в Ветхом Завете? Дай бог, чтобы мистрис Сеймур не оплошала и подарила ему сына. Нам без наследника никак. Дочь короля от Екатерины незаконно рожденная, как и дочь Анны. Остается его сын Ричмонд, который всегда был бастардом». Рейф нахлобучивает шляпу. «Пошел я домой». Рейв выскальзывает за дверь, оставляя ее открытой. «До завтра, сэр!» — доносится с лестницы. Он встает, запирается, но у двери медлит, рука застыла на деревянной панели. Рейв вырос в доме, и ему недостает его постоянного присутствия. У Рейфа собственный дом, семья и новые обязанности при дворе. Он помогает карьере Рейфа, который для него все равно, что сын, почтительный, не знающий усталости, заботливый. И, что немаловажно, Рейфа любит и ему доверяет король. Он садится за стол. На дворе еще май, а уже две английские королевы отправились на тот свет. Перед ним письмо Эсташа Шапюи, императорского посла. Хотя предназначено письмо не ему, а новости в нем изложены не первой свежести. Посол использует новый шифр, но, вероятно, его можно прочесть. Должно быть, ликует, сообщая императору Карлу, что конкубина доживает последние часы. Он трудится над письмом, пока не начинает различать имена, включая собственное, затем обращается к иным заботам, оставляя письмо мастеру Ризли, королю дешифровщиков. Когда колокола бьют к вечерне, он слышит, как внизу мастер Ризли смеется с Грегори. «Поднимайтесь, зовите меня!» кричит он, и молодой человек, прыгая через две ступени, взлетает по лестнице и размашистым шагом входит в руке письмо. «Из Франции, сэр, от епископа Гардинера». Письмо предусмотрительно вскрыто, чтобы ему не трудиться самому. «Зовите меня Ризли?» Это шутка из тех времен, когда Том Уайетт был кудряв. Екатерина была королевой, Томас Вулси правил Англией, а он, Томас Кромвель, еще спал по ночам. Зовите меня, однажды вбежал в Остин-Фраерс, изящный юноша, деятельный, нервный, как заяц. Мы оценили его дублет с разрезами, шляпу с пером и сверкающий кинжал на поясе. Как же мы смеялись! Он был обходителен, схватывал на лету, любил поспорить и ждал, что им будут восхищаться. В Кембридже Стивен Гардинер был его наставником и многому его научил, но епископу не хватало терпения, в котором нуждался «Зовите меня». Он хотел, чтобы его слушали, хотел делиться своими мыслями. По заячьей настороженной, чего-то недопонимая, что-то угадывая, вечно натянутый, как струна. «Гардинер сообщает, что французский двор бурлит, сэр. Ходят слухи, что у королевы была сотня любовников. Король Франциск веселится от души». «Еще бы! Вот Гардинер и спрашивает, что ему, как английскому послу, отвечать». Французское воображение живо дорисует подробности, которые упускает Стивен. Чем занималась покойная королева? С кем? Сколько раз и в каких позах? Нехорошо давшему обет безбрачия смущать свой ум подобным, — говорит он. Наш долг, мастер Ризли, уберечь епископа от греха. Ризли встречает его взгляд и хохочет. Пребывая вдали от Англии, Гардинер ждет, что «Зовите меня» будет снабжать его самыми подробными сведениями. Учитель вправе рассчитывать на благодарность ученика. У Ризли есть должность. Он хранитель личной королевской печати. Есть доход. Красавица-жена, расположение короля — в настоящую минуту он владеет вниманием государственного секретаря. «Грегори выглядит довольным», — замечает Ризли. «Грегори рад, что все позади. Он никогда такого не видел, впрочем, никто из нас не видел». «Наш бедный государь», — говорит «Зовите меня», — «его добротой воспользовались. Ни один мужчина не страдал так, как страдал он. Две такие жены, как принцесса Арагонская и Анна Болейн. Такие острые языки, такие порочные сердца!» Он присаживается на краешек табурета. «Двор бурлит! Все хотят знать, конец ли это! И что вам сказал Уайт без протокола?» «Пусть себе бурлит». «Спрашивают, будут ли еще аресты?» «Неизвестно». Ризли улыбается. «Это вы решаете?» «Не знаю». Он чувствует усталость. 7 лет король добивался Анны. 3 года правления, 3 недели, чтобы довести дело до суда, 3 удара сердца, чтобы все завершить. 3 удара его сердца, не только ее. И это цена, о которой не следует забывать. «Сэр!» «Зовите меня», подается вперед. «Пора заняться герцогом Норфолком. Внушите королю сомнения в его преданности. Сделайте это сейчас, пока герцог в опале. Другого случая может не представиться». «Сегодня утром герцог был со мной на редкость любезен, учитывая, что мы погубили его племянницу». «Томас Говард равно любезен с врагами и с друзьями». «Верно». Герцогиня Норфолкская, которую герцог бросил, отзывается о нем теми же словами, если не хуже. «Теперь, — говорит «Зовите меня», — когда Анна и его племянник Джордж опозорены, самое время герцогу со стыдом удалиться в свои владения». «Стыд и дядюшка Норфолк несовместимы». «Я слышал, он требует объявить Ричмонда наследником». «Герцог рассуждает так: если мой зять станет королем, а моя дочь сядет на трон рядом с ним, вся Англия будет под пятой Говарда. Говорит, раз все 3 детей Генриха теперь незаконные, почему бы не выбрать Ричмонда? По крайней мере, он может сидеть на лошади и держать меч. Это не хворая карлица леди Мария и не Элиза, которая так мала, что способна обкакаться на публике. Он говорит: «Не сомневаюсь. Ричмонд стал бы отличным королем, но мысль о пите Говарда невыносима». Взгляд мастера Ризли останавливается на нем. «Друзья леди Марии хотят вернуть ее ко двору. Они рассчитывают, что парламент, когда соберется, провозгласит ее наследницей. И они ждут, что вы исполните свои обещания. Обратите сердце короля к дочери». «Ждут?» — переспрашивает он. «Вы меня удивляете. Если я что-нибудь кому-нибудь обещал, то не им». Зовите меня пугается. «Сэр, старые семейства, ваши союзники, они помогли вам сбросить Болейнов? Они ждут благодарности. Они старались не для того, чтобы Ричмонд стал королем, а Норфолк захватил власть». «Стало быть, мне придется выбирать?» — спрашивает он. «Из ваших слов следует, что обе стороны сцепятся между собой, и в этой войне уцелеют либо друзья леди Марии, либо Норфолк. А вы не задумывались, что кто бы ни одержал верх, первым делом он расправится со мной?» Дверь открывается. «Зовите меня» вздрагивает. Входит Ричард Кромвель. «А вы кого ждали, зовите меня? Епископа Винчестерского?» Вообразите Гардинера в дверях в легком дуновении серы. Он бьет раздвоенными копытами, опрокидывая чернильницу. Вообразите слюну, что стекает у него по подбородку, когда он вскрывает сундуки и роется в бумагах, вращая злобным глазом. «Письмо от Николаса Кэррию», — говорит Ричард. «А я вас предупреждал», — произносит «зовите меня». «Люди Марии уже!» «Кстати», — замечает Ричард, — «кошка снова сбежала». С письмом в руке он спешит к окну. «Где она?» «Зовите меня» позади него. «Какая кошка?» Он ломает печать. «Вон там, на дереве». Он опускает глаза к письму. Сэр Николас просит о встрече. «Это кошка?» — удивляется «зовите меня». «Это полосатое чудище!» «Она приехала в ящике из Дамаска. Я купил ее у итальянского торговца, и вы не поверите, сколько я ему заплатил. Кошка не должна выходить за порог, иначе загуляет с лондонскими котами. Мне следует подыскать ей полосатого мужа». Он открывает окно. «Кристоф! Она на дереве!» Кэррио предлагает собрать представителей старых династий. Куртене во главе с маркизом Эксетерским и Полей, которых будет представлять лорд Монтегю. Как потомки короля Эдуарда и его братьев, они ближе всех стоят к трону. Они якобы защищают интересы королевской дочери Марии. Если им не суждено самим управлять Англией, как раньше, Плантагенетом, они надеются управлять ею через королевскую дочь. Предмет их восхищения — ее родословная, кровь, унаследованная от испанской матери. Печальная малышка Мария волнует их куда меньше, и я не премину намекнуть ей об этом при встрече, — думает он. Ее судьбу нельзя доверять людям, грезящим о прошлом. Кэррио, Куртене, Поли — все как один пописты. Кэррио — старый боевой товарищ Генриха, но также друг королевы Екатерины. Невозможное сочетание для нынешних времен. Воображает себя образцом благородства и любимцем фортуны. Для Кэррио, Куртене, Полей и их сторонников Болейны были грубым промахом, ошибкой, которую исправил палач. Разумеется, Томаса Кромвеля также не мешает подправить, низведя до писаря, Ему не привыкать к низкому положению. Пусть добывает нам деньги, но много на себя не берет. Раб, которого можно растоптать на пути к грядущему величию». «Зовите меня прав», — обращается он к Ричарду. «Сэру Николасу не мешало бы умерить спесь». Он поднимает письмо. «Эти люди ждут, что я прибегу к ним по свистку». «Они ждут, что вы станете им служить», — говорит Ризли. «Иначе они вас раздавят». Под окном толпится вся молодежь Остин-Фраерс. Повара, писари, мальчики на побегушках. «Кажется, мой сын лишился разума». «Грегори», — говорит он в окно, — «кошку сетью не поймаешь. Она тебя заметила. Отойди от дерева». «Посмотрите, Кристоф трясет дерево», — говорит Ричард. «Недоумок! Прислушайтесь к моим словам, сэр», — умоляет «зовите меня». «Не далее, как на прошлой неделе». «Ничего удивительного», — обращается он к Ричарду, — «что кошка сбежала, устала от воздержания, хочет найти своего принца. Так что там случилось на прошлой неделе?» «Я слышал разговор о кардинале. Смотрите, Кромвелю хватило 2 лет, чтобы отомстить врагам в Улси. Томас Мор мертв, королева Анна мертва, те, кто оскорблял кардинала, Брертон Норрис, хотя Норрис был не худшим». «Норрис, — думает он, — никогда не сказал кардиналу плохого слова в лицо, только за глаза. Паразит и захребетник ваш, добрый Норрис, лицемер. Если бы я хотел отомстить за Вулси, — говорит он, — мне пришлось бы расправиться с половиной королевства». «Я только передаю, что болтают люди». «Наконец-то Дик Персер», — говорит Ричард, высовываясь из окна. «Сними ее оттуда, малый, пока не стемнело». «Они спрашивают себя», — продолжает Ризли, — «кто главный враг кардинала?» И отвечают: «король». «Как отомстит Томас Кромвель королю, своему правителю и властелину, когда предоставится возможность?» В темнеющем саду ловцы кошки воздели руки, словно молятся на луну. Различить смутный силуэт на дереве способен лишь зоркий глаз. Кошка почти слилась с веткой, на которой лежит, свесив лапы. Он вспоминает Марлин Спайка, кардинальского кота, которого принес в Остин-Фраерс, когда тот умещался в кармане. Марлин Спайк вырос и сбежал на поиски кошачьего счастья. «Я выше этого, — думает он, — этого дня, этого меркнущего света, этих силков. Я та кошка из Дамаска. Мне пришлось так долго сюда добираться, что меня на моей ветке ничто не испугает и не смутит». И все-таки вопрос Ризли свербит в голове, просачиваясь в мозг, словно прохладный ручеек по стене подвала. Он в смятении. Во-первых, тем, что такой вопрос задан. Во-вторых, тем, кто мог его задать. И в-третьих, он не знает ответа. Ричард оборачивается от окна. «Что говорит Кристоф, сэр?» Он переводит. Арго мальчишки не просто понять. «Кристоф клянется, что во Франции они всегда ловили котов сетью, даже малые дети, и если к нему прислушаются, он покажет, как это делается». Он обращается к Ризли. «Вопрос. Только не обижайтесь». «Исходит от Гардинера?» «Потому что кроме этого чертова паскудника, епископа Винчестерского, кто мог такое сказать?» Подхватывает Ричард. «Зовите меня», — отвечает. «Когда я передаю слова Винчестера, я только передаю его слова. Я не говорю ни за него, ни в его пользу». «Хорошо», — говорит Ричард, — «потому что иначе я оторву тебе башку и зашвырну на дерево кошки. Ричард, поверьте, я не сторонник епископа. Иначе я был бы с ним в составе посольства, а не с вами здесь. На глаза Ризли набегают слезы. Я пытаюсь образумить господина секретаря, а вам бы только возиться с кошкой да угрожать мне. Вы заставляете меня продираться через тернии. Я вижу ваши раны, говорит он мягко. Когда будете писать Стивену Гардинеру, скажите, что ради него я пороюсь среди трофеев. Джордж Болейн получал от винчестерской епархии 200 фунтов в год. Для начала вернем епископу эти деньги. Едва ли это смягчит Гардинера, думает он, всего лишь демонстрацию добрых намерений разочарованному человеку. Стивен так надеялся, что падение Анны увлечет на дно и его, Кромвеля. «Вы упомянули о врагах кардинала», — говорит Ричард. «Я бы причислил к ним епископа Гардинера. Однако он ведь не пострадал?» «Он считает, что пострадал», — говорит Ризли. «Был доверенным лицом кардинала, пока мастер Кромвель его не оттеснил, королевским секретарем, пока мастер Кромвель не отнял у него пост. Король удалил его от двора, и он думает, это происки мастера Кромвеля». «Верно, все так и есть. Гардинер знает, как навредить, даже из Франции, знает, как расчесать кожу и впрыснуть отраву». «Мысль, что я затаил злобу против моего государя, — ничто иное, как измышление больного епископского разума. Что у меня есть, кроме того, что мне даровал Генрих? Кто я без него? Все мои упования только на короля». Ризли спрашивает. «Но вы напишите Николасу Кэррю? Вы готовы с ним встретиться? Мне кажется, это необходимо». «Чтобы его успокоить?» — спрашивает Ричард. «Нет». Закрывает окно. «Ставлю на Персера, а я на кошку». Он воображает, каким кажется кошке мир сверху. Сквозь призму громадного глаза руки возбужденных людей раскручиваются, словно ленты, маня во тьме. Возможно, она думает, что они на нее молятся. Или решила, что добралась до звезд. Возможно, тьма расступается перед ней вспышками и пятнами света. Крыши и фронтоны кажутся тенями на воде. И когда она всматривается в сеть, то видит не ее, а просветы между ячейками. «По-моему, следует выпить», — говорит он Ризли. «А еще зажечь свечи и камин. Пришлите Кристофа, когда вернется из сада. Пусть покажет нам, как у них во Франции разводят огонь. Возможно, мы сожжем письмо Кэррю, мастер Ризли. Как думаете?» «Что я думаю?» «Зовите меня», — ощеривается почти как сам Гардинер. «Я думаю, что Норфолк против вас. Епископ тоже. А теперь вы хотите настроить против себя старое семейство. Храни вас Господь, сэр. Вы мой хозяин, вам я служу и за вас молюсь. Но, святые угодники, вы же не думаете, будто эти люди свалили Болейнов, чтобы сделать вас хозяином положения?» «Думаем», — говорит Ричард. «Именно так мы и думаем. Возможно, это вышло случайно, но мы постараемся, чтобы так все и оставалось». Как тверда рука Ричарда, когда он протягивает ему кубок. Как тверда его рука, когда он кубок принимает. «Лорд Лайл прислал это вино из Кале», — говорит он. «За погибель наших врагов», — говорит Ричард, — «и удачу друзьям. Надеюсь, вы их различаете», — говорит Ризли. «Зовите меня, согрейте ваше бедное дрожащее сердце». Он бросает взгляд на окно, замечает свое мутное отражение в стекле. «Можете написать Гардинеру, что скоро он получит деньги, а потом займитесь шифром». Кто-то принес в сад факел. Слабое мерцание заполняет окна. Его тень в окне поднимает руку, наклоняет голову. «Пейте за мое здоровье!» Ночью ему снится смерть Анны Болейн в виде триптиха. На первой доске он стоит и смотрит, как королева восходит на эшафот в своем тяжелом гейбле. На второй она в белом чепце преклоняет колени, а француз поднимает меч. На последней доске, на ткани, в которую завернута отрубленная голова, проступает кровавый лик. Он просыпается, когда ткань сдергивают. Если на ней запечатлелось лицо Анны, он все равно уже ничего не видит. Сегодня, 20 мая 1536 года.